Глава 3. Капитан Дюмон. Спящий Кентрилл перевернулся на другой бок, пытаясь поуютнее устроиться на каменистой земле. Палатка была только у Квовдзина. Наемники привыкли спать на свежем воздухе. Но почва у развалин Уриха оказалась самым неудобным, самым жестким местом для отдыха даже для столь закаленных бойцов. Каждый солдат в лагере ворочался и крутился точно так же, как их командир. Кроме Горста, который, вероятно, мог бы мирно почивать даже на постели из терновника. «Капитан Дюмон». Что?» Кентрилл вздрогнул и приподнялся на локте. «Кто здесь?» Почти полная луна сияла так ярко, что глаза быстро приспособились к сумраку. Кентрилл обвел взглядом похрапывающие вокруг невысоких костров тела. Из палатки колдуна доносились особенно громкие рулады. «Чертово место!» Капитан снова опустил голову. «Он будет счастлив, когда они покинут эти руины. Даже на поле боя он так не нервничал». «Капитан Дюмон!» Кентрилл скатился с одеяла. Рука его уже стискивала рукоять кинжала, который он всегда носил на поясе. Волосы на затылке поднялись дыбом, и мурашки побежали по спине, когда он заметил справа от себя, всего в нескольких шагах, фигуру, которой секунду назад там точно не было. Само по себе это открытие не встревожило бы капитана, поскольку он и сам умел передвигаться быстро и тихо, как невидимка. Однако наемник пришел в ужас, разглядев, что тот, кто оказался сейчас лицом к лицу с ним, был никем иным, как злополучный Харга. Впрочем, выражение «лицом к лицу» в данном случае не слишком подходило, поскольку лицо у Харга практически отсутствовало. На правой стороне головы из-под лоскутов кожи выступал белесый череп, угнездившийся в переплетении гниющих мышц. Один глаз он потерял. Вместо него зиял глубокий багровый черный кратер. Грязная борода наемника, обрамляющая разинутый рот, не скрывала смертельного оскала, а оставшийся глаз уставился на Кентрилла. Остальные части тела Харга выглядели не лучше. Правая рука откушена по плечо, грудь и живот разворочены, из них выпирают ребра, кишки и прочие внутренности. «Капитан Дюмон», – проскрипел чудовищный посетитель. Пальцы Кентрилла безвольно разжались, и кинжал выскользнул из руки капитана. Он оглянулся, но ужасающее видение никого больше не разбудило. Его отряд крепко спал. «Харга?» – прохрипел наконец он. «Капитан Дюмон». Труп, шатаясь, сделал пару шагов. С обглоданного тела капала речная вода. «Ты не должен быть здесь». Кентрилл внезапно почувствовал твердую уверенность, что должен сидеть сейчас в своем любимом кабаке в западных пределах, напиваясь в хлам. Впрочем, он готов был оказаться вообще где угодно, только бы не здесь. «Тебе надо уйти, капитан», – продолжил Харга, будто совершенно не подозревающий о дыре на месте собственного горла, которая, в принципе, должна была лишить его возможности говорить. «Тут поселилась смерть. Она забрала меня. А я заберу вас. Вас всех». Предупредив Кентрилла, мертвец протянул ему руку. Бледная луна отчетливо осветила гниющий труп Харга. «Что хочешь сказать?» – выдавил Дюмон. «Что ты имеешь в виду?» Но Харга лишь повторил свою угрозу. Или предостережение. «Я убью вас всех, как убили меня, капитан. Я заберу всех, как смерть забрала меня». С этими словами мертвец поднял изуродованное лицо к залитым луной небесам и испустил холодящий кровь вопль, полный горя и страха. Кентрилл не был трусом, но на этот раз он сломался. Он упал на колени и прижал ладони к ушам, отказываясь слышать этот леденящий сердце крик. Из его глаз полились слезы. Крик резко оборвался. Все еще зажимая уши, капитан осмелился поднять взгляд. И проснулся. «Ах!» Он выбрался из спального мешка, откинул одеяло и, пошатываясь, встал на ноги. Только распрямившись, он заметил, что его люди тоже испуганно вскрикивают и вскакивают, дико оглядываясь вокруг. Двое обнажили мечи и, точно обезумев, размахивали ими, рискуя ранить своих товарищей. Еще один боец сидел оцепенев, уставившись в пространство широко раскрытыми немигающими глазами, а тело его сотрясала мелкая дрожь. С губ едва ли не каждого воина слетало, шепотом или воплем, одно единственное имя. Имя Харга. «Я его видел», — выдохнул Аскал. «Он стоял передо мной, точно такой же, как в жизни». «В нем не было ничего живого», — прорычал другой. «Сама смерть не могла бы выглядеть хуже». «Это было предупреждение», — провозгласил Бенджин. «Он хочет, чтобы мы убрались отсюда немедленно». Он потянулся к своему спальному мешку. «Что ж, я готов». Вид испуганных солдат привел капитана Дюмона в чувство. Какое бы ужасное сообщение ни передал им Харга, здравый смысл по-прежнему мешал в это поверить. «Всем оставаться на местах», — рявкнул офицер. «Никто никуда не уходит». «Но, капитан», — запротестовал Аскал, — «ты тоже его видел? У тебя это на лице написано». «Может и так, но это не причина мчаться, очертя голову в джунгли, чтобы нас там постиг такой же конец, как беднягу Харга, а?» Слова командира отрезвили солдат. Аскал уронил одеяло, взгляд его невольно метнулся к густой зелени за спиной. Бенджин содрогнулся. «А ты что скажешь, Горст?» Помощник Кентрилла казался самым спокойным из всего отряда. Хотя даже на него вечно радостном лице появилась тень тревоги. Но все же капитана Дюмона порадовало, что Горст не стал жертвой паники, как все остальные. «Здесь лучше», – пробурчал великан, – «там хуже». «Ну что, слышали? Даже Горст не отважился бежать в джунгли прямо сейчас. Или кто-нибудь из вас полагает, что уж ему-то удастся выжить?» Он снова обрел контроль над группой. Никто не желал возвращаться в жуткие заросли, тем более в темноте. Свет луны не мог пробиться через густую листву. Кентрилл кивнул. «Утро вечера мудренее. Утром и примем решение, а теперь оружие в ножны. Навести в лагере порядок, разжечь костры». Солдаты с готовностью бросились выполнять приказ. Кентрилл отметил, что за работой люди отвлеклись от страшного видения. Он был уверен, что ночной кошмар скоро улетучится из памяти многих из них. Людям их профессии частенько снятся дурные сны. Самого Кентрилла до сих пор мучили кошмары о том первом походе, когда на его глазах погибли командир и почти все члены отряда. Тогда лишь чудо спасло его, но воспоминания об ужасном дне все еще оставались отчетливы, слишком отчетливы. А этот жуткий сон выделялся из ряда подобных хотя бы тем, что Кентрилл пережил его не один. Он не сомневался, что если опросить каждого, люди опишут подробности кошмара более-менее одинаково. Хриплый, режущий уши звук внезапно насторожил его. Кентрилл стиснул рукоять кинжала прежде, чем осознал, что то, что он только что слышал, было храпом. Храпом Квофдзина. Вежири спокойно спал. Ему не мешали ни кошмар, ни паника. Не веря себе, капитан Дюмон направился к палатке. Хотел было отдернуть полог, но передумал. Какой толк смотреть на храпящего колдуна? Зачем будить его? Дзин лишь осыплет капитана отборной бранью, а потом потребует, чтобы ему объяснили, почему его потревожили. Кентрилл попятился. Он представил себе, как сморщится в глубоком презрении лицо чародея, когда он поймет причину охватившей всех паники. Храбрые наемники испугались кошмарного сна. Квофдзин посмеялся бы над подобным страхом и стал бы издеваться над Дюмоном и его людьми. Нет, пусть колдун спит. Завтра, однако, Кентрилл обязательно сообщит ему, что наемники не собираются ждать, когда золото Уриха посыплется на них с неба. Завтра утром отряд Кентрилла отсюда уйдет. В конце концов, много ли золота могут потратить мертвецы? Глубоко в джунглях, куда не проникал лунный свет, мокрая шатающаяся фигура Харга остановилась. Ветки и листья, колышащиеся на ночном ветру, спокойно проходили сквозь гниющую плоть и обглоданные кости призрака. Одинокий глаз слепо смотрел вперед. Нижняя челюсть отвисла, открывая почерневший язык и десны. С вершины высокого сучковатого дерева Зейл наблюдал за тенью привидением. В руке некромант сжимал талисман, кулон в форме дракона, завернутый в клочок ткани. «Твоя миссия завершена», – тихо сообщил он призраку. «Теперь покойся с миром, друг». Харга посмотрел вверх на некроманта и испарился. «Не самый словоохотливый парень», – заметил череп с ветки, на которую Зейл водрузил его. «Я, например, считаю, что смерти нужно чуточку жизни, чтобы, скажем так, придать ей пикантность, а?» «Потише, Хамбард». Некромант вытащил талисман и спрятал подвеску куда-то в недра плаща. Пара секунд он пристально изучал ткань. «Думаешь, до ребят дошло?» «Хотелось бы надеяться. Я ради этого прошел через массу трудностей. И действительно, Зейлу пришлось туговато. Со своего наблюдательного пункта в развалинах чародей почуял гибель одного из наемников. Поэтому он и смог найти Харга и отправить его к бывшим товарищам. Хорошо, что удалось раздобыть клочок одежды, но для этого ему пришлось самому спасаться от той вечно голодной твари, которая сожрала человека. Кусочек плоти, несколько капель крови. Они бы помогли Зейлу лучше, но одежда с тела мертвеца, которую он так долго носил, тоже сохранила связь со своим владельцем, чтобы можно было призвать его. Зейл хотел только прикоснуться к спящему сознанию наемников, использовать их мертвого товарища, чтобы напугать людей и вынудить покинуть Урих, пока не стало слишком поздно. Тень Харга безукоризненно выполнила свою задачу. Некромант был убежден, что бойцы сбегут с первыми же лучами солнца. Направить заклинание на Вежире он даже не пытался. Это было бы пустой тратой времени. Защитные чары колдуна, охраняющие его даже во время сна, предупредили бы мага о присутствии Зейла. А этого допускать не следовало. «Если уйдут они, то придется уйти и ему», – пробормотал себе под нос человек в черной как смоль одежде. «Придется». Некроманты, жившие по большей части в одиночку, имели обыкновение разговаривать сами с собой. Даже найдя 2 года назад останки Хармбарта Весела и оживив его череп, Зейл так и не смог избавиться от старой привычки. Хамбарту уже было все равно. Обращается его приятель к себе или к нему, он отвечал, когда чувствовал, что не может молчать. «Чертовски здорово ты это проделал», – заявил он. «И может, колдун тоже начнет паковать вещички. Лишь бы бойцы отчалили». «Ну, конечно. Они, как ты выразился, отчалят. После подобного знамения, да еще явленного всем, они будут дураками, если решат остаться». «Но придет утро, мой не слишком разговорчивый друг, и сладкое воркование о золоте может легко заглушить скрежет предостережений ночного кошмара. Думаешь, я вернулся бы? Ха! Попомни мои слова, Зейл. Если они не уйдут на рассвете, они не уйдут вообще». Череп хихикнул. И как это ему удавалось болтать без челюсти, выпустив из рук лоскуток, который, кружась, как опавший лист, полетел в гущу джунглей, некромант кивнул. «Будем молиться, чтобы ты ошибался, Хамбард». Утром солдаты, как всегда, выстроились на проверку. Со многих лиц еще не сошла печать тревоги, дурного предчувствия, смешанного с растущей неуверенностью. Все они зашли очень далеко, рискуя своими жизнями ради обещанного золота и драгоценностей. Вернуться сейчас означало вернуться с пустыми руками. По крайней мере, они еще могут вернуться. Никто из людей не желал себе судьбы Харга. Кентрилл твердо решил, он уведет отсюда своих бойцов. Остальные пусть поступают, как хотят. Но он прекрасно понимает, что оставаться опасно. Закончив осмотр, он легонько погладил кошелек, в котором лежала брошь. По крайней мере, у него останется вполне материальная успокаивающая душу память об этом походе. Квофдзин появился из своей палатки, когда Кентрил уже собирался его будить. Низенький колдун усердно моргал, пытаясь прикрыться тонкими старческими веками от ярких солнечных лучей, и не сразу заметил приблизившегося офицера. «Сегодня замечательный день, Дюмон. Сегодня нам откроются тайны и богатства Уриха». «Дзин, мы уходим». Серебристо-серые глаза сузились еще больше. «Что ты сказал?» «Мы уходим. Мы не можем оставаться в этом проклятом месте». Капитану жутко не хотелось объяснять магу причину. «Не пари чушь. Один, но два дня. И вы все зашагаете отсюда королями». Солдаты, стоящие поодаль и наблюдающие за спорищами, начали перешептываться. Капитан Дюмон тихонько выругался. Он тут пытался спасти их жизни, а один намек на золото уже заставил многих передумать. Как быстро некоторые умеют забывать. «Мы уходим, вот и все». «Тебе заплатили». «Как раз достаточно, чтобы добраться сюда. Мы больше ничем тебе не обязаны, Визжири, и тебе больше нечего дать нам». Колдун открыл было рот, чтобы заговорить, но передумал. Кентрил, ожидавший обычной для чародея тирады, растерялся. Неужто он убедил Дзина в бесполезности споров? «Ну что ж, если таков ваш выбор, то так тому и быть». Крошечная фигурка внезапно повернула к своему шатру. «Ты уж прости, но у меня масса работы». Квофдзин исчез за пологом палатки, а Кентрил нахмурился. Он встретился с колдуном и добился успеха. Договор с Визжири разорван. Капитан и его люди могут уходить прямо сейчас, если они того желают. Так почему же его собственные ноги двигаются так медленно и как будто нехотя? «Мы уходим», – беззвучно рявкнул он сам на себя и, повернувшись к остальным, крикнул. «Пакуйте вещи! Я хочу, чтобы через 3 минуты мы все уже маршировали к дому. Понятно?» Под колючим взглядом офицера наемники зашевелились, а капитан Дюмон, скатывая свое одеяло, то и дело поглядывал на палатку нанимателя, который вот-вот станет бывшим. Лысая голова Визжири не высунулась ни разу. Кентрил размышлял, рассердился ли упрямый колдун или уже забыл о них и занялся подготовкой предстоящего спектакля. Его немного беспокоило то, что Дзин останется в одиночестве, но если уж Визжири решил остаться, несмотря на то, что все остальные покидают Урих, капитан не станет больше тратить на него время. В первую очередь, забота о своих людях. Наемники справились очень быстро. Вот уже и Горст ухмыльнулся Кентрилу, открывшему рот, чтобы отдать приказ выступать. Гром, яростно зарокотавший на юге, прервал командира. Он кинул взгляд на небо и увидел стену туч, надвигающихся на них из джунглей. Черные, как деготь, плотные, свирепые валы с ревом неслись над землей с немыслимой скоростью. Из ниоткуда родился ветер, выросший за время между 2 вдохами до неистового урагана. В небе заиграли зигзаги молнии. Пыльная буря мгновенно превратила лагерь в клубящийся хаос. «Найти укрытие!» Кентрил быстро огляделся и понял, что кроме разрушенного города, ничто не может защитить его и людей от внезапного бунта стихий. Нехотя он махнул рукой остальным. «Следуйте за мной!» Через развалившийся участок стены отряд наемников проскользнул в руины Уриха, не обращая внимания на когда-то величественную архитектуру. Капитан сразу приметил округлое здание в 3 этажа, выглядящее по сравнению со своими соседями почти не пострадавшим. Он повел людей туда, и бойцы сгрудились внутри, дожидаясь окончания урагана. Океан дождя обрушился на землю. Многохвостовые петли молнии хлестали руины и грозили спалить людей. От грохота здание раскачивалось, словно 1000 снарядов атаковали его. Пыль и известковая крошка сыпались с потолка на головы. Сидящий у входа Кентрил погрузился в воспоминания. Громы молнии напомнили ему о прежних битвах и потерянных товарищах. В отчаянии Он достал брошь и принялся украдкой разглядывать прекрасное лицо, так мирно лежащее на ладони. Прошел час, два, три. Лютый шторм не стихал. Лишенные возможности развести огонь, наемники сидели, разбившись на маленькие группки, и, прижавшись друг к другу, пытались согреться. Кто-то дремал, остальные негромко переговаривались. Время тянулось бесконечно. Наконец Горст, недоуменно моргая, внезапно задал вопрос, который Кентрилу надо было бы задать себе уже давным-давно. «А где волшебник?» В спешке разношерстная команда наемников даже не подумала о Вежере. И хотя капитана не слишком заботил этот человек, он не мог бросить чародея снаружи. Сунув брошь обратно в кошель, он обвел взглядом своих людей и решил отправиться на поиски мага. Поднявшись, офицер посмотрел на своего помощника. «Горст, проследи за порядком. Я постараюсь вернуться побыстрее». Просветов среди туч не предвиделось. Кляня собственную порядочность, капитан Дюмон шагнул в грозу. И тут же порыв ветра едва не швырнул его обратно. Однако капитан упрямо пробирался по руинам, время от времени укрываясь за камнями от ярости стихии. В провале внешней стены Кентрил задержался. Молния врезалась в землю буквально перед ним, обдав человека каменными осколками и комьями глины. Когда земляной дождь закончился, Кентрил вдохнул поглубже и покинул относительно безопасный урих. Ливень застилал глаза, и офицер невольно жмурился, ища взглядом палатку колдуна. Вот она стоит, как скала среди разбушевавшихся стихий. Шаткий шатер выглядел абсолютно нетронутым, даже слабый ветерок не колыхал полога, даже капля дождя не промочила холстину. Кентрил остановился и, не веря глазам, уставился на палатку. Еще одна молния ударила поблизости. Наконец Кентрил очнулся и кинулся к шатру, сражаясь с бурей столь же яростно, как он сражался бы с любым другим неприятелем. Дважды капитан поскальзывался, но каждый раз снова поднимался на ноги. Добравшись до обиталища Квовдзина, офицер выкрикнул имя чародея, но никто не отозвался. Огненный зигзаг расколол небо. Спасаясь от ливня и града, Кентрил наконец свалился в палатку. «И что же ты, интересно, делаешь?» Склонившись над свитком, совершенно не пострадавший от свирепствующей вокруг бури, старый Вежири взирал на Кентрила так, словно у него выросла вторая голова. «Я пришел посмотреть, все ли с тобой в порядке», – сбивчиво пробормотал солдат. Дзин выглядел человеком, только что пробудившимся от долгого освежающего сна. А Кентрил чувствовал себя так, будто переплыл вдоль и поперек одну из буйных рек джунглей, причем дважды. «Какая забота! А что со мной могло случиться?» «Ну, гроза». Кустистые брови чародея приподнялись. «Какая гроза?» Разразилась страшная буря. Капитан наемников умолк. В палатке он больше не слышал рева грома и завывания ветра. Даже тяжелые струи дождя не тревожили ткань шатра. «Если там снаружи буря», – сухо заметил Квовдзин, – «разве ты не должен был промокнуть?» Кентрил опустил глаза и убедился, что и сапоги, и штаны у него совершенно сухие. Он посмотрел на руки, дотронулся до головы. Лишь несколько капель пота увлажнили ладони. «Я же промок насквозь». «Ну, влажность здесь, конечно, высокая, особенно в джунглях, но, на мой взгляд, ты выглядишь отлично, Дюмон». «Но снаружи...» Капитан повернулся к выходу и резко отдернул полог, чтобы Вежири увидел ураган. Мягкий солнечный свет осветил изумленного Кентрила. «Так ты пришел рассказать мне сказку об урагане, Дюмон?» – удивленно спросил чародей. «Мы не успели покинуть лагерь, Дзин. Буря началась сразу после того, как мы собрали вещи». «Так где же остальные?» «Прячутся в развалинах». Но, произнося эти слова, Кентрил ощутил растерянность. Больше дюжины бывалых бойцов теснятся в чудом еще не рухнувшем здании вот уже несколько часов, пытаясь спастись от безоблачного неба. Но ведь была буря, гроза. Обводя взглядом окрестности, Кентрилл не находил ничего, что говорило бы о недавней буре. Каменистая земля выглядела сухой, ни единой капли не блестело на ней. Слабый ветерок не шел ни в какое сравнение с прежним ураганом. Даже собственное тело, получалось, предало его. Ибо как еще можно объяснить абсолютно сухую одежду? Колдун скрестил руки на груди. Лицо его выражало откровенное удивление. «Ты что, нахлебался рому, а, Дюмон? До сих пор я был о тебе лучшего мнения». «Я не пьян». Фигурка в балахоне отмахнулась. «Сейчас это уже не важно, капитан. У нас есть куда более интересный предмет для обсуждения. Поскольку ты и твои люди решили все-таки остаться, надо составить план. Время бежит быстро». «Время?» Сообразив, о чем говорит Дзин, Кентрилл задумался. «Они потеряли уже много времени и не смогут далеко уйти. Даже если выступить немедленно, отряд до заката не успеет добраться до безопасного места. А если остаться тут еще на одну ночь, то можно вернуться с добычей. Но захотят ли люди провести ночь там, где им во снах являлся мертвец и где чудовищная гроза разразилась и сгинула в одно мгновение ока?» Прежде чем Кентрилл смог прийти хоть к какому-то выводу, Дзин сам принял решение. «А теперь беги, собирай своих солдат, Дюмон», – велел чародей. «Мне тут надо рассчитать еще кое-что. Возвращайся через пару часов, и я сообщу, что нужно будет сделать. Мы должны точно выбрать время». С этими словами Квов Дзин повернулся к капитану спиной, снова погрузившись в свои вычисления. Кентрилл недоуменно моргнул, а потом неохотно шагнул наружу. Офицер еще раз взглянул на небо, а потом направился к Куриху, надеясь, что, решив остаться здесь еще ненадолго, он не совершил ужасной ошибки. Только когда Кентрилл добрался до развалин, ему пришло в голову, что Вежири был слишком спокоен, когда говорил о буре. А не колдун ли является причиной возникновения бури, не говоря уже о ее внезапном окончании? Но Дзин вроде бы не способен на такие фокусы, разве что буря была всего лишь иллюзией. И вообще, подобное требовало величайшего мастерства, поскольку никто из людей капитана Дюмона не распознал обмана. Из дома, в котором остались горсть и наемники, раздался крик. Великан с неизменной ухмылкой на лице махал Кентрилу. Его, казалось, совершенно не обеспокоило внезапное окончание ливня. Капитан решил ничего не говорить бойцам о своих подозрениях. По крайней мере, у них есть шанс найти эти сокровища. Наверняка еще одна ночь по соседству с Урихом не будет иметь большого значения. Всегда можно уйти и завтра. Сообщение Кентрилла о том, что они остаются, вернуло бойцам хорошее настроение. Все, как и он, понимали, что идти вечером в джунгли не самый разумный поступок, и к тому же, что, переждав тут еще ночь, можно набить свои мешки сокровищами. Страхи предыдущего вечера уже казались дурным сном. Их постепенно сменяли радужные мечты о золоте и драгоценностях. В назначенный час капитан построил своих людей и вернулся к колдуну, который только что завершил свои подсчеты. Тень горы Немир уже нависла над мертвым Урихом, но Дзин предупредил, что только когда она покроет весь город, они получат то, чего ожидают. Наконец, оторвавшись от свитков, Вежири поднял голову и провозгласил: «Время!» Тень расползалась все быстрее и быстрее, словно полчища черных муравьев наводнили город. В душе Кентрилла снова заворочился страх, но он крепился. «Скоро! Очень скоро!» «Басара Тукоми!» – произнес вдруг нараспев Квов Дзин. «Басара Ян Али!» По телу Кентрилла побежали колючие мурашки. Оно зазвенело, словно на него пролилась некая могучая сила. Он взглянул на остальных и увидел, что солдаты чувствуют то же самое. Но к их чести, надо сказать, никто из наемников не сдвинулся с места. Люди образовали пятиугольник с колдуном в самом центре. И рисунок, и непонятные слова, произнесенные Дзином, были взяты из работ Грегуса Маци. Предположительно, с их помощью древний заклинатель вновь открыл коридор, пройдя по которому воссоединился с блаженными жителями города. Сейчас никто не жаждал пройти той же дорогой до самого конца. Но вдоль нее лежали никому не нужные земные ценности, подобрав которые, каждый будет чувствовать себя очень-очень блаженным, в смысле довольным. «Газара! Венда ту урех! Магри! Магри!» В воздухе искрилось то, что можно описать лишь как чистейшую магическую энергию. Над открытым тенью королевством начали собираться тучи, столь мрачные, что напомнили они Кентрилу не о небесах, а скорее о преисподней. И все же, если слова подействовали однажды, почему бы им не сработать снова? Протянув руки к руинам, Квофдзин закричал: «Люсин Ан! Люсин!» «Во имя равновесия!» – прервал его кто-то. «Я требую прекратить, пока вы не вызвали ужасную катастрофу». Дзин запнулся. Наемники все как один обернулись, кто-то схватился за оружие. Кентрил проглотил едва не слетевшее с губ ругательство и взглянул на болвана, посмевшего вмешаться в самый решающий момент. Худощавая фигура во всем черном смотрела на них с презрением, которое свойственно тем, кто не только полагает себя лучшим во всем, но и точно знает, что это именно так. Простое лицо и молодость внезапно появившегося незнакомца не встревожили бы Кентрила, если бы не две вещи. Одна из них – пронзительные раскосые глаза сверхъестественного серебристо-серого цвета. Они невольно завладели вниманием всех, и почти немедленно эти глаза отталкивали, вызывая к себе отвращение, ибо, нырнув в них, Кентрил ощутил собственную смертность. А ведь ни один наемник не желает до конца верить в это. Вторая имела отношение к одеянию незнакомца. Многие народы предпочитали черное, но темный балахон и плащ чужака покрывали тончайшие крохотные узоры. Капитан Дюмон знал, что это. Каждый символ представлял собой какой-то аспект потусторонней жизни, включая и те, которых большинство людей остерегаются и избегают. А когда незваный гость подошел ближе, Кентрил уловил тусклый блеск кинжала на поясе незнакомца. Кинжала, не похожего на те, что носят наемники. Оружие это было вырезано, а не выковано, и Кентрил догадался, что материалом послужила отличная слоновая кость. Этот человек был некромантом, одним из тех чародеев, которых боятся все. «Внемлите разуму! Уходите отсюда!» – кричал человек в черном. «В этих гиблых развалинах вас ждет лишь смерть!» Оскал было попятился, но взгляд капитана вернул его на место. «Квесту Норгу!» – отозвался с усмешкой Квофдзин. Игнорируя предостережение некроманта, он в последний раз показал на руины некогда величественного города. «Протази! Урех протает!» В небе зарокотало. Воющий ветер завертелся волчком, меняя направление каждую секунду. Кентрил увидел, как некромант упал на одно колено и потянулся к костяному кинжалу. Несмотря на сгрудившиеся тучи, тень, окутавшая знаменитое королевство, казалась от чего-то лишь отчетливее, точно она еще прочнее прилепилась к руинам. Полыхнула молния, вырвавшийся из клочка неба, еще не затянутого тучами. «Урех!» – надрывался морщинистый вижири. «Урех Апраксос!» Три зигзага одновременно распороли небо, врезавшись друг в друга над развалинами. Люди непроизвольно съежились, один или двое вскрикнули. И когда вспышки потухли, а гром стих, Кентрил выпучил глаза, глядя на результат трудов Квофдзина. Он долго взирал на Урех, легендарный город, свет среди светлых, и выдохнул наконец. «Ну?» «Руины не сдвинулись. Ничуть».